Глава 82. Мальта. Из окна вертолета Дэвид мог окинуть взором весь крохотный городок Рабат. Тот был совсем не таким, как он ожидал. Рабат оказался заброшенным, совершенно пустынным, словно каждая живая душа бежала отсюда, в чем есть, побросав пожитки. Когда разразилась чума, люди поспешили в один из двух районов Орхидеи на Мальте, либо в Викторию, либо в Валетту. Дэвид взглянул на лица Януса и Чанга, непроницаемые, бесстрастные. Через промежуток между вертолетными сиденьями он видел отражение лиц Шоу и Камау в стекле. Суровые, сосредоточенные. Они будут в Рабате вшестером, без единой души вокруг. И убийца Мартина сделает свой ход, посягнув на Кейт, на лекарство или на что он еще нацелился. Дэвид снова выглянул из окна, и мысли его обратились к истории, найдя убежище в том, что он знал лучше всего. Рабат был расположен по другую сторону от Медины, старой столицы Мальты, города, по мнению историков, основанного еще до 4000 года до нашей эры. Саму Мальту впервые заселили таинственные кочевники, прибывшие сюда с Сицилии около 5200 года до нашей эры. В 20 веке археологи нашли мегалитические храмы, расставленные по обоим крупным островам Мальты, в общей сложности 11 храмов, и 7 из них ЮНЕСКО объявило объектами мирового наследия. Настоящие чудеса света. Некоторые ученые полагают, что это древнейшие самостоятельные сооружения на планете. Но притом неизвестно, кто выстроил их и зачем. Они датируются 3600 годом до нашей эры, а то и раньше. Возраст сооружений, история самой Мальты, аномалия, факт, совершенно не вписывающийся в современное понимание истории человечества. Темные века Древней Греции длились только до 1200 года до нашей эры. Первые цивилизации и первые города в таких местах, как Шумер, восходят только к 4500 году до нашей эры. Аккадия была основана около 2400 года до нашей эры, а Вавилон, предположительно, в 1900 году до нашей эры. Даже Стоунхендж, ближайший к ним мегалитический монумент, по крайней мере, по характеру, был, как полагают, вознесен около 2400 года до нашей эры. То есть через 1000 с лишним лет после того, как некая таинственная группа выстроила величественные храмы на уединенных Мальтийских островах. Объяснения для мегалитических мальтийских сооружений не существует. Их история и история людей, их построивших, затерялась в веках. Историки и археологи до сих пор спорят о том, где родилась цивилизация. Многие доказывают, что поселения появились в долине Инда, нынешней Индии, или долине Желтой реки, нынешнего Китая. Но единодушно сходится в том, что цивилизация, понимаемая как функционирующие постоянные человеческие поселения, была основана около 4500 лет назад, где-то в Леванте или более широком регионе плодородного полумесяца в тысячах миль от Мальты. Примечание. Плодородный полумесяц – регион на Ближнем Востоке, где в зимние месяцы выпадает много осадков, отличается плодородной почвой, простирается от низовья Нила до Персидского залива, формой напоминая полумесяц. Конец примечания. Однако остатки первобытных поселений в плодородном полумесяце расположены далеко друг от друга и почти разрушены. Они являются собой разительный контраст с неоспоримыми, сравнительно впечатляющими и технически совершенными каменными строениями на Мальте, которые могли им предшествовать. Здесь процветала изолированная цивилизация, возводившая монументы некой высшей силе, но странным образом исчезнувшая без следа, не оставив после себя никакой истории, кроме храмов, где вершились ее богослужения. Первыми поселенцами на Мальте, оставившими исторические свидетельства, являлись греки, за которыми последовали финикийцы около 750 года до нашей эры. 300 лет спустя вслед за ними на Мальту прибыли карфагеняне, но их правление быстро окончилось с появлением в 216 году до нашей эры римлян, завоевавших острова за несколько коротких лет. За время римского правления на Мальте губернатор выстроил свой дворец в Медине. Почти 1000 лет спустя, в 1091 году, Мальту завоевали норманны, навечно преобразив город. скандинавские захватчики выстроили фортификационные сооружения и вырыли широкий ров, отделяющий Мдину от ближайшего города Рабата. Но, пожалуй, самой стойкой легендой о Мдине стало предание о святом Павле. В 60-м году от рождения Христова апостол Павел жил там после крушения его корабля на Мальте. Павел направлялся в Рим против своей воли. Человек, которого после вознесут в качестве апостола, состоял под судом, как политический смутьян. Корабль Павла попал в неистовый шторм и разбился у мальтийских берегов. Все находившиеся на борту благополучно доплыли до суши, в общей сложности 275 человек. Предание гласит, что мальтийские жители радушно встретили и Павла, и остальных спасшихся. По словам святого Луки, спасшись же, бывшие с Павлом узнали, что остров называется Мелит. Иноплеменники оказали нам немалое человеколюбие, ибо они по причине бывшего дождя и холода разложили огонь и приняли всех нас. Примечание Деяния, глава 28, стих 1, конец примечания. Повествование от Луки рассказывает, что когда был разожжен огонь, Павла укусила ядовитая змея. Но ничего дурного с ним не случилось. Островитяне же узрели в этом знак, что он человек особенный. Согласно преданию, апостол нашел убежище в пещере в Рабате и предпочел вести убогое существование под землей, нежели принять роскошество, которое предлагали ему окружающие. Зимой же Публий, римский губернатор Мальты, пригласил Павла в свой дворец. Пребывая там, апостол исцелил отца Публия от серьезного недуга. Тогда Публий обратился в христианство и сделался первым епископом Мальты. На самом деле Мальта являлась одной из первых римских колоний, обращенных в христианство. «Где надо приземлиться?» — спросил голос Камау в наушниках, прервав грезы Дэвида. «На площади», — ответил тот. «У церкви святого Павла?» «Нет, катакомбы чуть дальше. Посади нас на площади, дальше я поведу пешком». Ему требовалось сосредоточиться. Некая таинственная группа поселилась на Мальте, и с той поры мир сражался за этот крошечный островок на протяжении тысяч лет. Легенды о чудесных исцелениях, свидетельства в виде мегалитических каменных храмов, предшественник возникновения цивилизации на планете, а теперь еще и нечто на Мальте, которое спасает беженцев от чумы. Как сложить это все вместе? «Идти можешь?» — обернулся он Кейт, как только вертолет коснулся земли. Та кивнула. Дэвиду пришло в голову, что женщина выглядит отстраненной. Может, она не в себе? Он испытал неудержимое желание обнять ее, но Кейт уже покинула вертолет, и оба ученых, шаркая, выбрались из своих кресел, последовав за ней. Шоу и Камау присоединились к ним. «Я-то думал, что катакомбы находятся под церковью святого Павла», — заметил Янус. «Нет!» — прокричал Дэвид, пытаясь перекрыть рокот вертолетного винта, и поглядел на церковь святого Павла, каменное строение, возведенное в 17 веке поверх пещеры грота святого Павла, где проживал апостол. Как только группа удалилась от затихающего рокота вертолета, он пояснил: «Катакомбы чуть дальше впереди. По санитарным соображениям римляне не позволяли своим гражданам хоронить мертвых в пределах городских стен столицы Мдины. Они вырыли обширную подземную сеть катакомб, погребальных камер, здесь, в Рабате, недалеко от городских стен». Дэвида так и подмывало продолжать лекцию. Историк в его душе не мог устоять перед подобным искушением. В рабатских катакомбах упокоились тела христиан, язычников и иудеев, которые лежали бок о бок, будто члены единого братства, акт религиозной терпимости, почти неслыханный в римские времена, когда преследование властями религиозных лидеров было в порядке вещей. В то самое время, когда семьи язычников, иудеев и христиан клали своих возлюбленных усопших на вечное упокоение в соседних погребальных камерах в катакомбах римской Мальты, человек по имени Савл из Тарса, иудей и римский гражданин, рьяно преследовал первых последователей Иисуса. Он яростно родил искоренить зарождающуюся христианскую церковь в колыбели, но впоследствии обратился в христианство по пути в Дамаск уже после смерти Иисуса на кресте. Савл из Тарса стал известен как апостол Павел и катакомбы в Рабате переименовали в его честь. Дэвид тряхнул головой, сосредоточившись на ближайшей задаче. Пройдя по очередному переулку, они остановились перед каменным зданием, доска на котором гласила «Департамент музеев, катакомбы святого Павла». Янус толчком распахнул кованые ворота, а затем тяжелую деревянную дверь, и вся группа вошла в вестибюль музея. В просторном зале с мраморными полами царила тишина, жутковатое спокойствие. Стены украшали плакаты, фотографии и художественные полотна. Стеклянные витрины наполняли каменные изделия, а несколько коридоров, ведущих от главного зала, были заставлены артефактами поменьше, опознать которые Дэвид отсюда не мог. Все взгляды обратились на него. «Что теперь?» — поинтересовался Чанг. «Устроим здесь лагерь», — решил Вейл. Едва он это сказал, как Камау расчистил стол, поставил свою дорожную сумку и принялся сортировать оружие, пистолеты, штурмовые винтовки и бронежилеты. Бросившись к Кейт, Янус протянул руку к рюкзаку. «Вы позволите?» Та с рассеянным видом отдала ему рюкзак, и Янус начал расставлять исследовательскую станцию. Он включил компьютер и подключил его к похожему на термос аппарату, который Мартин дал Кейт для извлечения образцов ДНК, положил спутниковый телефон на стол. «Не позвонить ли нам в преемственность? Доложить о своем статусе?» «Нет», — возразил Дэвид, — «позвоним лишь, когда будет о чем докладывать. Нет смысла выдавать наше местонахождение». Он бросил взгляд на телефон. «Один из членов команды как раз этим и занимается. Выдает их местонахождение». Дэвид взял телефон со стола и отдал его Кейт. «Не выпускай его из рук». Стоя в паре футов от Камау, Шоу наблюдал, как тот сортирует оружие и бронежилет. Дэвид уставился на него, и оба какое-то время мерились взглядами. Шоу не выдержал первым. Разболтанной походкой он подошел к одному из столиков, стоящих по бокам лестницы, которая вела в катакомбы, поднял сложенный буклет и принялся его читать. «Что теперь, Дэвид?» — как бы, между прочим, полюбопытствовал Шоу. «Будем ждать, пока сюда забредет средневековый рыцарь, и спросим у него, не видал ли он древний каменный гроб?» «Хочу напомнить, что ситуация не терпит отлагательств», — встрял Янус в попытке снять напряженность. «Заходим», — решил Дэвид. Камау воспринял его слова как руководство к действию. Он застегнул свой бронежилет и протянул другой Дэвиду. «Это же иголка в стоге сена», — возразил Шоу, приподнимая буклет. «Сеть весьма обширна. Обычно для публики открыто лишь несколько катакомб, но этот прибор может быть где угодно. Туннели растянулись на многие мили». Дэвид попытался понять выражение лица Кейт. Оно не отражало никаких эмоций. Казалось почти ледяным. Неужели у нее очередная ретроспекция? «Мне кажется, мы должны разделиться», — заявил Янус. «Так мы сможем увеличить охват». «Не будет ли это опасно?» — робко поинтересовался Чанг. «Мы можем разойтись и двойками. В каждой группе один солдат и один ученый», — предложил Янус. Дэвид обдумал его предложение, и второй вариант — оставить кого-нибудь здесь, в музее, рядом с катакомбами, где они легко смогут прийти на помощь. Оба варианта не являлись блестящими. «Ладно», — согласился Дэвид. «Шоу и Чанг, отправляйтесь первыми». Дэвид хотел поставить двух подозреваемых вместе, заставить их удалиться первыми, уйти подальше от остальной группы. «Затем пойдут Камау и Янус». «Мы с Кейт будем замыкающими». «Мы ни черта не представляем, что там такое!» — выкрикнул Шоу. «Безоружным я туда не пойду. Можешь застрелить меня, если хочешь, Дэвид». Подойдя к столу, Вейл взял тактический боевой нож и метнул его Шоу острием вперед. Тот поймал нож за рукоятку, сверкнув глазами. «Ты вооружен. Идешь первым, или я действительно пристрелю тебя. Только попробуй». Помедлив секунду, Шоу развернулся и двинулся вниз по лестнице, а Чанг и четверо остальных по пятам проследовали за ним.